Мы продолжаем наше приключение. Мы уже в эфире, а теперь мы еще и в эфире на Ютубе тоже. Вы закончили на том, что разделили оружие. Угу. Там было 40 патронов для дробовика, 3 пистолета. У вас всего и 3 дробовика, по сути. Теперь сколько у кого оружия? Роман, у тебя что? Ну, у меня дробовик с... Подожди, 40 патронов, ты говорил, в одной коробке. Сколько там патронов? По 20. 15. Возьмите себе 15 каждый, а я возьму 10. Это будет как раз 40. Ну да, давай. Тогда получается, сейчас я запишу себе один дробовик, 15 патронов у меня и один... И 8 по обойме дополнительно. По идее, они же заряженные висели. Я не думаю, что они разряженные будут висеть. Это мастер пускай нам скажет. А это вдруг... Они какая-то... разряженные, конечно, висели. А. Разряженные? Они же за... Это, в ящике, не в ящике, а в боковом шкафу. Хорошо, надо ну, как запасное оружие, что ли? На бурдашке? Может быть. Ну, и один глок с обоймой 19 патронов получается. Угу. Ну, короче, заряжаем тогда их. Да. Дальше идет лестница вниз, и вы по этой лестнице спускаетесь в вестибюль, где перед вами присутствует картинка. Расстрелянные тела лежат везде. В основном с поврежденной головой. Между некоторыми телами что-то копошится, типа червей этих. А, глисты мартианские. Вот, и больше никакого движения не видно. Вы сейчас в холле находитесь, где был такой ресепшн небольшой, и двери открытые настежь, ведущие на улицу. Везде на полу следы запекшейся крови. Мне вот интересно с этими червями. Мы же, как бы, по моим предположениям, не предрасположены к заболеваниям. Раз мы остались живы. Воздушная капельная не подается. А как я хочу подойти. Паразиты могут передаваться воздушно капельным. Это очень хороший. Или очень хороший вопрос. Микроскопические. Но мы не знаем. Микроскопические яйца. Я хочу подойти к одному из червяков и так пальчик ему подсунуть, посмотреть, как он на меня реагирует. Он начнет облизывать. Папа, папа! А если он в палец заберется и полезет к мозгу. Он что? Нет, он вообще никак не реагирует на тебя. Похож на пиявку черную. И давлю его каблуком. Ясно. Получается, что он активен только свой внутри, человек. В организме. Похоже на то. Окей. Похоже, но может как они распространяются-то? Воздушно-капельным путем. То есть чихают? Нет, чихает человек. Но я про это и говорю. Да ладно, мы сейчас, у нас я только есть предположение. Мы знаем, да, у вас есть предположение. Раньше болезнь распространялась воздушно-капельным путем, а сейчас какая-то хрень и червяки. Так вот именно, сейчас-то может по-другому уже как-то. А как? Ну вот нас мучают эти вопросы. Это сейчас, изначально были паразиты. Но чат говорит, паразиты. Это там агия. Все объяснили. Что-то в этом роде. Вы выходите во двор, там есть несколько десятков даже припаркованных автомобилей, может быть, десятка три. И тоже весь двор усыпан расстрелянными телами. Надо выбрать какой-то джиповастого такого типа какого-то, внедорожнического. Есть там какой-то? А Бентли есть. С багажником желательно. Большой. И вот тут вы слышите неясное такое гудение, доносящееся с небес. Вертолет? Подняв голову наверх... Бомба падает. Вы видите... Вы примерно можете предположить, вы сейчас в Колорадо находитесь, у Колорадо столица Денвер. Примерно по солнцу можно предположить, с какой стороны, вероятно. Офигеть. Так вот, через небо, оставляя за собой следы белые, летит где-то около 30 огромных транспортных самолетов. А кто из вас там военное прошлое имеет? Нет? Ну, я, да. У тебя военное прошлое, да? Ну, не то чтобы военное, но... И улицы, мой дом. С военными я был связан. Тогда ты своим острым зрением видишь, что на высоте примерно в пару километров летят огромные десантные транспортники, и на крыльях у них светятся красные звезды китайской армии. Интересный поворот событий. Что? Это этот? Китайская армия? Homefront начинается, да. У нас. Это точно не Советский Союз? Точно не Советский Союз. 98-й год. Проклятые коммуняки. Черт, сейчас же бомбить будут. Вы сами в шоке от того, что это происходит, но тем не менее оно происходит. Ну, вообще, это в сторону города. В сторону города летят. Куда летят? Летят в сторону Денвера, похоже. Ну, ты говоришь, по солнцу, да, типа определить. Транспортные, не бомбардировщики. Это транспортные десантные самолеты. Здоровые такие самолеты, которые предназначены для высадки десанта. Зачистка будет. God damn, commies. Давайте сами как-то выбираться куда-то чего-то. Может, я не знаю, надо как-то определиться, куда ехать. В Денвер, ну, блин, туда мы ехать. Мы на улицу уже вышли или куда мы вышли? А мы с ним, да, на парковке, считай. Ну, машину ищем. Но... Машин огромное количество. Надо множество. Надо какой-то хаммер найти, мне кажется. Ну, да, джиповастого типа такого. Что-то хорошего проходимости машинка. Багажник. Еще пулемет сверху стоял. Нет, такие, к сожалению. Пулемет нужен. На 100 крутых автомобилей нет. Жаль. Канистра там не валяется нигде, какая-то до бензина. Не, ну мы сольем с других машин бензин, не проблема. Как бы. Ну так вот. Сейчас время около полудня. Жаркий полдень. Начало лета. Так, хаммер есть? Нет. А джип какой-то? Ну есть какие-то внедорожники, да. Да, внедорожники. Там, какой прочь. Там получше выглядит? Американцы любят. С багажником такой. Нормальный. Четырехдверный с багажником. Пикап ты имеешь в виду? Да, ну, да, пикап да. Четырем не влезет. Или влезет. Есть. Зависит от пикапа. Четырехдверный есть пикап. Американцы любят большие машины, вы находите без проблем здоровенный такой пикап. Но надо, очень, чтобы на высокий клиренс. Укрепленный бампер. Плюш ищет канистры и пытается там из других машин бензину набрать. Да, ты это тоже находишь. У вас на это уходит какое-то время, может быть, час. Так, машину-то завели, все нормально. Надо пока решиться, куда ехать. Машина благополучно заводится. В машине есть радио, которое можно включить. Что там говорят? Кто-нибудь знает, где здесь ближайший? Какой ближайший населенный пункт? В общем, Волков там пока сидит, радио ловит, и слышит он следующее. Там диктор хорошо поставленным голосом на одной из волн говорит, что Китайская Народная Республика совершила акт агрессии в отношении Соединенных Штатов Америки. Сейчас происходит массовое вторжение китайских войск на территорию штатов, в связи с чем президентом было принято решение нанесения ядерного удара по Китаю. Так. Просят всех явиться в силы местной самообороны, помочь. Китайская Народная Республика решила нанести удар по американскому народу. Да, вторжение. Вероломно вторглась на территорию свободных штатов Соединенной Америки. От Денверского информбюро. Говорит и показывает США. Да, в общем, вы наблюдаете, похоже, за началом заварухи. Из новостей ясно, что уже были последние годы осложнения с Китаем в отношениях. И, похоже, они решили воспользоваться ситуацией в Америке, творящейся с эпидемией, чтобы вторгнуться в страну. Но американцы не растерялись и угрожают ядерным ударом, если немедленно не будут отозваны все китайские войска. Ребята, если сейчас начнут эти ядерные бомбы лететь, нам нужно держаться подальше от крупных населенных пунктов. Мне кажется, надо ехать в пустыню. Из США они вышли. Мы так посреди пустыни. Не, ну так одни запустят. Ну вы не так, чтобы прямо запустят. Посреди пустыни. Это он может быть километров 40 от ближайшего города, но в принципе видимость довольно неплохая. И кстати, вы наблюдаете сейчас через некоторое время, уже не через час, конечно, но когда самолеты отлетели куда-то далече в сторону гор, из пары последних самолетов начинают сыпаться парашютисты. Oh, вы видите купола, но очень мельком, ну, они где-то в несколько десятков километров. Я могу порыться в багажнике в поисках карты какой-то? Да, конечно. В бардачке? Да, в бардачке. Вы находитесь в пустыне, ближайший населенный пункт, некий городок, находится километров 40 от вас, Денвер находится где-то в сотни километрах. Денвер это столица Колорадо. А это городок в направлении Денвера или нет? Нам нужно провести... Парашютисты где сыпались? Парашютисты сыпались в сторону Денвера. Нам нужно городок в той же стороне. А городок, да, примерно в той же стороне. Надо провизия нужна в первую очередь. Мы ну же... да, но я бы как-то в другую сторону. Лучше голодный. В другую сторону. Потому что провизию можно и койота подстрелить, оружие-то есть, а вот вода. В городок сунешься, во-первых, там может все растащено, уже там небольшой. Кем? Ну, если и зомбики могут быть, и все это. У нас как там, есть ли оружие, иных магазинов нету? У нас огнетушитель и стул, ножка от стула. Да, и несколько оружия есть. Так пока что... вы там у машины тусуетесь, из дверей, из главного холла, пошатываясь на деревенеющих ногах, показываются одна за другой четыре фигуры, которые, видимо, собрались на шум ваших двигателей и прочего. А, щит. Ребята, все машины. Сели, поехали. Кит открылся. Ладно. по дороге. Конь в ближайший населенный пункт, и черт ним, где он и какой он. Там по дороге разберемся. Может, там еще, может, эпидемия до них не добралась еще, откуда мы знаем? Добралась, как же не добралась? Я не думаю, что нужно ехать в ту сторону, где высаживались чуваки. Надо в другую. Да, лучше в другую сторону. Заметьте, фас, эти штуки ускоряются. Садимся в машину и поехали. В машину и выезжай просто вообще отсюда. За рулем. Прыгайте в машину. И с проворотами. Пусть плюш за рулем будет. Тапку в газ. Выноситесь в сторону дороги, да? Все, какие у нас варианты, кроме этого маленького населенного пункта? Есть еще какие-то? Я уже еду, вы там обсуждаете. Хорошо, мы открыли карту, смотрим. Я сквозь ворота проезжаю. Как в боевиках. В ближайших 40 километров в сторону города находится, в сторону Денвера находится городок небольшой. Но это прямая дорога только приезжаем. Куда одна, да, и все. Да, вот эта дорога именно на эту базу была. А, ну все. Вы то сейчас через пустыню? Просто по пустыне гонять без дороги это бред. Не-не-не. Нет, конечно, мы по там дороге. Неизвестно, что будет. Тогда в городок едем, все, выбора-то нет. Я знаю, что будет. Закончится бензин, вода, и мы умрем. Вот-вот. Не, бензин не закончится, там набрали несколько канистр вроде. Сейчас дорогу нарисую, по которой вы мчитесь. Обычно так, американский хайвей, шоссе. Не хайвей, просто с желтой разделительной линией вокруг парит горячий воздух пустыни и ваш джип. Рассекая этот самый горячий воздух, мчится. Включаем рок-н-ролл в радио. Музыкальных станций не осталось, везде вот этот повторяющийся голос. А у нас кассета у кого-то, может, есть. Или там была уже внутри. Нет, не было кассет. Кассета. Крон упал под стол. Пленочная. Все нормально, я кассету искал. Нашел там... А там фигня какая-то. We gotta fight! Какая фигня? Ты чё? Ой, точно, без тебя играет. Самая красивая, привлекательная девушка. Все мужчины смотрят на вас или ну какой-то аутотренинг может быть стоит. Не важно. Поехали. Откуда вы едете? Это пустыня. Это, видимо, такая была зона милитаризованная. И в заднем стекле автомобиля вы видите 4 вздымающихся белых столба из-за горизонта с разных точек. Короче, пустыни. Везде жопа. Куда ни поедете, везде жопа. Эти поднимающиеся в воздух ракеты, похоже. Оу, запуск произошел. Оу, щит. Красота. Значит, в той стороне где-то база подземная. Пустыня, да, в пустыне, надежная. Военная база. Похоже на то. Но это, похоже, ваш этот комплекс был частью какого-то большего комплекса, может быть, подземного. У нас вариант ехать в сторону столбов или ехать дальше. Так столбы это сзади. Эти столбы это взлетающие ракеты, да. А, подожди, там даже может и никакой базы нет, только ракеты хранились. Ядерные ракеты. Вы можете предположить, что ядерные. Может быть, не ядерные. Может, просто так. Тут начинает играть Aerosmith. Кто-то полетел. Поэтому вон они не сцене. Да, может быть, они стартуют на астероид. Чтобы его разбомбить, кто их знает. Но и мы там видим человека, который летит на этой ракете. Да, но логика вам все-таки подсказывает, что, скорее всего, это как раз тот самый ядерный удар по Китаю, который должны были нанести. Естественно, да простят меня те, кто любит реализм. Столько всего в одной пустыне, может быть, и не может происходить, но у нас это все происходит именно в одной пустыне. Да, у нас это героическое кино, где все видно вот прямо из первых глаз наших приключенцев. Можно я тогда буду выглядеть брутально, как Брюс Уиллис? Такой, конечно, можно. Такой. А пулемет? Большой. Можно. Уже до большого будет. Пока нету, Волк. Тут тогда уже неудержимые начнутся, если пулемет появится у нас. Ну да, зато будет красиво. В общем, доехав где-то, не доезжая до города километров 10, вы видите вздымающиеся столбы дыма черного с той стороны, со стороны города. И также затихающие звуки выстрелов. В смысле, поселочка такой. Ну да, ну там не то что поселочек, но тысяч на 5, может быть, городов. Угу. Классический американский городок. Что происходит? Почему у нас... А у нас водитель... Хрон сейчас вернется, да. Он просто очень занят. Рабочий не притормозил и вышел пописать. Да, ну вы притормозили и смотрите туда, да, что происходит. Как вам походка, ребята? Он ушел за автомобиль, чтобы... Но там, где ракеты вылетали, я считаю, что смысла нет, да, туда идти, потому вы оттуда что же ехали. Не будет. Вы оттуда ехали. Ну, скорее всего, может, дистанционный запуск. Ну да, там Никого уже там нет, а сами все эвакуировались. Тут уборщица какая-то осталась. Запустила. Это случайно? То есть она там шваброй клавиатуру мыла, и ракеты летят? Все-таки происходит. Так вы стоите на бочине, можете без хрона пока рассуждать. Что? Вы стоите же, у вас город в пределах вашей видимости. Какой план действий у нас? А что там в городе видно хоть что-то, оживление какое-то? В городе вот. Видно столбы дыма. Жар везде. И стрельба потихоньку стихает. Слышь, это те военные, наверное, которые поехали в ту сторону. Но я не думаю, что они нас будут убивать, они же, наверное, убивают. Это не факт. Могут и убивать. Людей. Мародеры. Но мы уже мародеры. Уже тем временем выстрелы стихают. Тишина повисает над пустыней, только дым впереди виден. Интересно, чем закончилось? Кто кого там? Но надо ехать туда. Да, а как мы поедем там? Писающий мальчик. Да он не писает, там как кажется все серьезней. Сейчас вернется, я думаю. Может, какую-нибудь кочергу ей завалялась там. У вас уже пока вторая половина дня, и вы можете, в принципе, здесь сделать привал. А зачем нам делать привал? Какие-то кусты, деревья. Потому что вы, в общем-то, довольно усталые уже, наверное. Ну, так у нас воды нифига нет, еды нифига нет. У нас, да, ничего. Нам надо хоть даже в ночь ехать в этот город и искать что-нибудь. Не, ночью не надо. Надо вот сейчас днем успеть заехать и выехать к ночи куда-нибудь. Может, есть, да, всегда на выезде из города всегда есть какая-то автозаправка. Может, нет, ну, на маленьких городках там, скорее всего, все это внутри. Нам, может быть, Хром что-то в чатике написал, нет? Никто не видит? Нет. Просто отошел, ну ладно. Тогда вы двигаетесь в сторону города. Ну, кладем его в багажник и поехали. Да, поехали, потихонечку. Хорошо. Значит, едете в город. До города остается километра 3. На территории просто городов запрещается в Америке ставить автозаправки. Только на выезде всегда стоят. Точно? Ну да, кстати говоря, и на подъезде автозаправка. Лут. Да, вода. Там же есть дистиллированная вода для... Ну, автозаправки несколько трупов тоже лежит. Для радиаторов и все остальное. Тоже расстрелянных явно. Да, давайте. Ну, живых никого там не видно. Расстрелянных? А куда стреляли? Они расстреляны, ну, как явно такие, как зомби расстреляны. Головы начисляли. Окей. Я еще внутри, заходим. Внутрь. Мы там уже, да, остановились? Да, вы уже на заправке. Да. Тогда ну, смотреться. Идти надо туда, внутрь, там же всегда магазинчик. Оставляем нашего плюша заправлять машину, и сами идем. Хорошо. Там магазинчик? Дробовик наготове, я целюсь, впереди себя иду, здесь. Иду туда. Колонка. Тяжелое вооружение. Да все уже надо, пить хочу. Дайте мне бы такой модели убили. Дверь заблокирована, похоже, с той стороны. Ну там же стекло разбить. Вот, кстати, хрон появился. Похоже. Ну да, картинка поменялась. Это просто ноутбук упал. А, вот. Вот и хрон, да, наконец-то. Должна быть задняя дверь. Пошли в заднюю дверь, попробуем зайти посмотреть. Зачем? Зачем? Там через стекло можно посмотреть, что внутри. Да. Там никого не... Через стекло там темнота. Я обхожу вокруг. А можно... Стекла довольно небольшие. Черные двери. Как темнота? То есть не витрины, что ли? День на дворе же. На дворе уже вечереет. Вечереет. Какой вечереет? Мы 3 километра проехали. Как оно может вечереть? Проехали 40 километров. Проехали довольно... Вы 40 километров, во-первых. Во-вторых, вы машину долго искали. В-третьих, вы вышли уже, когда было после обеда. Вот тут форсирующий. Так, ладно, давайте быстро залезаем туда и вытаскиваем, и уезжаем. Кто-то у вас вокруг пошел, да? Я пошел вокруг в поисках, да. Меня... А звуков там не слышно вообще? Находишь вот здесь вот. Пристроечка, такой туалет. Здесь есть вход снаружи, похоже, внутри. Здесь еще одна дверь. Сзади. Я потом пацанам говорю, Илайя чихает, вы заметили? Нет, я... Приглядывайте за ним. Я иду во вторую дверь. Да. Дверь закрыта, она довольно хлипкая. Ногой хочу выбить. Выбиваешь. Выбиваю. Видишь, темный проем магазина. Чего? Пытаюсь... Если ты зайдешь внутрь, то глаза привыкнут, то снаружи, с улицы светлой, там довольно плохо все видно. Ну, я представляю, я готовлю. А ты со мной рядом стоишь или вы там стоите? Мы там стоим. Мы, кстати, Хрон тем временем у заправки тут первый попавшийся. Тусуемся, ждем, когда ты нам дверь откроешь. Хорошо. Я со слайком, хорошо. Ты ну, открывай, Открывайте дверь, я с дробовиком. Ну, о, кто со мной стал? Зеленый это кто? Да, я. Ага, окей. Ну, я тогда тебе говорю, ну, открывай давай дверь тогда, я типа целюсь, и если что, я тогда буду фигачить. А что открывай? Сейчас это самое... Она... Где у меня там огнетушитель? Смотри, закрыто. Короче, ты выбил дверь, да? Я выбил дверь, беру этот самый... Просто ты выбиваешь дверь, изнутри сдается выстрел. Картечь пролетает где-то в стенку. А потом кто-то благим матом оттуда орёт. Воу-воу! Пошли вон все. Все нормально. Дружище, нам просто попить водички, мы уедем. Мы очень хотим пить. Пошли вон, здесь уже такие приходили попить водички. Положил тут пятерых. Чёртовы мародеры. Мы не мародеры, мы здесь есть неподалеку лаборатория. Так, у вас деньги есть, мы им деньги отдадим. Нафига ему деньги? Здесь труп везет. Ну, он же говорит, что так, вы там, так не отдаст. Так, вы пока, Волков и Рамон, вы слышите вот этот выстрел оттуда и больше... Ну, что, я пригибаюсь в сторону, чтобы в меня не попало. Я туда входить не буду. Ну, стреляли явно не в вас, а в ту сторону. Но все равно, мы же не видим, где он и откуда стреляет. Может, он и в нас выстрелит, как только войдем. Дяденька, не стреляйте! Мы попить хотим! Вы нам разрешите попить? Пошли вон, орёт он. Смотрите, дяденька. Я вот тут это. У меня я без оружия. Нас здесь трое, мы вооружены автоматическим оружием, кричит. Ух ты! Да ладно, все люди, братья, давайте дружить. Ё-моё, мы же не в Раст с вами играем. Ребята, у нас есть. Вы сколько здесь собираетесь вообще сидеть? Что-то такое происходит. Бомбы закидывают. Японцы вторгаются в страну. У нас есть джип. Мы можем вместе уехать. Как классика. Вот это тишина только слышна. А мы этого не слышим. Я все, захожу без оружия, руки сверху у меня. Не, мы не слышим. Заходи, заходи, кричит он. Сейчас у тебя появится несколько новых дырок. Я беру тебя за шкирку и назад. Черт. Хорошо, я ложусь на карачки, там же как. Грубиян, кричит. Ложусь на пол полностью, ложусь. И пытаюсь заглянуть, и чтобы зрение привыкло к темноте. И микую, маякую нашему товарищу, чтобы позвал корешу. И здесь парочку полок. Довольно-таки... Я тебя прострелил, сейчас слышал. Довольно-таки разграблен. Здесь холодильник большой, здесь стойка. А как там стеночка хлипкая? И похоже, судя по звукам, где-то вот здесь вот находится этот чел, скорее всего, сидит за стойкой. Сюда вот и сейчас стреляет. Я кричу, дружба это чудо! И начинаю петь тему из My Little Pony. Чтобы его совсем сконфузить. Плюш, поди позови наших друзей Грена и Зака. Я поворачиваюсь и кричу. Пацаны! Наших бьют! Хорошо, у него есть прямая видимость в мою сторону? Или там есть, что-то... сейчас только тебе вот этот вот холодильник, он здесь Я лежу, пониже, да. пониже такой, знаешь, чтобы брать оттуда там колу и прочее. Угу. И тебе вот за ним, за этим холодильником как раз тебя не видно. Нам есть пожарные какие-нибудь, знаете, просто на улице пожарные клонки, краны. Есть, конечно. Можно скрутить там, блин, и попить. Можете. Надо пойти в бутылку. Вот я пытаюсь открутить рядом какую-нибудь ближайшую колонку, эту такую. Ты вот здесь вот, да? Сейчас ты ушел отсюда. Но там нас на этой, на заправке... Не, ну я бы так не бросил. Вы там стоите, вы не идете, вас же позвали. Они стоят в шоке просто. Ей, нас не звали, он пошел. Он же крикнул ваше имя. Не, слушай, я так далеко не буду отходить, если она так... Ты кричал, Хрон, или ты пошутил? Я кричал. Я не слышно, кто откуда. Оставь меня обратно, пожалуйста. Ну, по-моему, если бы мы пошли обойти и оттуда крики. Откуда крики? Короче, Хрон, ты пошел туда искать? Пока ты слышишь осторожные шаги. Нет, я вам крикнул, ну серьезно. Осторожные шаги отсюда, за холодильником. Видимо, кто-то там передвигается. Я пока достаю. Тебя не видно. А, мне не видно. Ну, я... Пальчики, не доводите до греха. Я уже спрятал, конечно, свою ножку, свою ручку. Достал уже пистолет. И целюсь в ту сторону. Мы, видишь? Уходите, ублюдки, не возвращайтесь. Слышишь-то крик откуда-то из-за холодильника. Ребята, мы не идем, пока не попьем. Мы очень хотим пить. Если мы не попьем... Ну, так же, как ты в Раст играешь, так и здесь будет. Будешь с респавна бежать. Во, мы видим уже. Мы все время стоим, пялимся. Если вы через окошко, так вы у двери стояли все это время, забаррикадированный. А, да? Может, если вы окошко переместились, то вы тогда видите там движение. Но у вас-то вообще отчетливо тогда будет видно, вы можете себе представить. Не-не-не, я же говорю, я там присел, чтобы меня не видно было зелененького там чуть-чуть. Хорошо. Там же, где был, только так как-нибудь на гнилу, что ли? Мне никто не поможет, нет, никак. Я, в общем... Вообще оттаскивай оттуда, чтобы тебя не застрелили. Там вообще хоть что-то видно, какое, где он шевелится там поточнее? В общем, пока тут лежишь, ты видишь, как сверху через холодильник свешивается верхняя часть торса с двустволкой и направляется в твою сторону. У тебя ровно полсекунды, чтобы принять решение. Сейчас будет выстрел. Ты стреляешь по верхней части торса. Да. Хорошо, кидаем процентник. Так. Вообще в голову я бы целился, но нет времени целиться. Нет времени объяснять. Да. Нет времени объяснять. 29. Че, ты вместо меня кинул? А? Ну можешь ты кинуть, если хочешь. А что надо кидать? Ну-ка, нет, сейчас начнется. Увы, мало, давайте я сам. Я просто не вижу, что там, какие цифры. 29 цифр. А, из скольки? Из 100? Из 100%, да. А что это значит? У меня есть от этого до 100. Значит, ты не попал. А. Окей, ну спасибо. Тем временем я раскрываю стекло в окне, все, я там рядом с стеклом фигачу. Потом за меня кидали. Я тоже разбиваю стекло прикладом. Ну? Ну просто разбиваю, чтобы он отвлекся. Успеваю задеть за один ход внутрь или не успеваю? Ну не вхожу, просто разбиваю и смотрю, что будет, если там трое. Стреляет тот чел. А, я не могу же. Я выстрелил там. Я пытаюсь его отвлечь звоном стекла, чтобы он не стрелял. А это была очень короткая сейчас. Ты не мог это сделать тогда. Я вообще Славик оттягивал за ноги. Как у нас вообще по времени? Мы можем за один ход как бы сделать что-то. Я потом перезвоню, сейчас не могу. Действие, полдействие, ход, не ход, мало-большое действие. Есть такие вещи? Или 47%. В общем, он бабахает, попадает в тебя. На четверочку. Ты ранен картечью. Теперь можно его оттащить? Стреляю в ответ. Так, подожди, а после того, как вот разбил окно, больше никто не стрелял? Да, он сейчас вот вы можете сделать, у них быстро это действие прошло. Типа, я вытаскиваю за ноги его. Не надо мне вытаскивать. Я хочу его пристрелить. В голову, можно его быстро? Я понимаю, я вытаскиваю оттуда. Хотим. Сейчас мы посмотрим, как у нас обстоит дело с расчетом, попал-не попал, кстати, в Fallout PNP, поскольку мы переходим на Fallout PNP, я напомню. Может быть, сейчас все было совсем по-другому. Нам чат предлагает приручить червей. Отличная идея. Хотя, да. Так, сейчас. Сидеть! Дай лапу, а, черт. Сейчас посмотрим. Текс. Где-то здесь это все видел. Сейчас плат. Вы пока думаете, что вы будете делать, вот эти вот двое. Так, я спрашиваю, после того, как я разбил, он стрелял все равно, больше никто не появился, он там один, получается. Да, похоже на то. Так. Я лезу внутрь. Конечно, мысль, но не очень хорошая. И прячусь за стойку, вот что я буду первое делать. Так, ну окей. Ребят, дорогой чат. Я вижу, что вы пишете, я просто не могу все время с вами разговаривать, потому что у нас все-таки водилка, и надо по сюжету идти, а не отвлекаться постоянно на чат. Рамон, что ты делаешь? Я влетаю внутрь и за стойку прячусь. Понял. Вот сюда. Прямо через что ты влетаешь? Ну, через окно, мы же разбили стекло и попущили окно. То есть ты гремишь стеклом и вваливаешься отсюда? Да. Потому что видишь, что там за холодильником чел разворачивается резко в твою сторону. Но я сразу спиной за стойку тебе. Ну да, понял. План Волков, ты чё? Так мой план уже все, теперь я не могу. Там две стойки. Туда зашел. А я стою пока здесь. Можно я в него постреляю еще раз, а? Очень ты лежишь, ты пока, у тебя пока на этом закончилось, тем более, что ты ранен. А, хорошо, по очереди. Окей. Да. Сейчас пытаюсь здесь все-таки найти расчет попадания. Пока что ты делаешь, Хрон? Я оттягиваю этого Илаю за ноги, из двери и за угол, чтобы в него больше не стреляли, мне его жалко. Хорошо, значит, ты его вытягиваешь за дверь. Отлично. Ну, за угол, если это возможно. Так, вот здесь смотрите, класс доспехов. Класс брони уменьшает количество повреждений, полученных вашим персонажем извне. В начале класс брони персонажа равен его ловкости. Ловкость у кого какая? У тебя какая была? Мы не раскидывали статы. У вас нет статов. А, у вас нет статов, о чем ты рассчитываешь? Тогда будем примерно рассчитывать. На следующий раз будем рассчитывать. А? На глаз. У меня уже раскиданное есть. Ой. На глаз, хорошо, сейчас мы вернемся. Блин, сбили меня. Обратно закрылся. 6 ловкости. Икс. 6 ловкости? Да. Окей, сейчас, подожди. Это мой предыдущий пирс. Сейчас, подожди. Так, класс доспехов, вот. Та-та-та. Класс брони увеличивается с надеванием новых доспехов. То есть, ловкость вашего персонажа равна 6, и он носит кожаную куртку с классом брони 5, то класс брони персонажа составит 11%. Класс брони влияет на шанс попадания по вам. Например, если мутант-снайпер пытается поразить персонажа, приведенного выше кожаной куртки и снайперской винтовки, его шансы поразить цель будут ниже на 11%. Ага, на 11% ниже. Ну, если ловкость плюс... Ну, тогда у него было 30 с чем-то процентов. Да. Все равно попал, бессовестно. Ну, он попал тебя так, зацепил. Yes. Хорошо, договорились. На первый раз прощаю. Что там Хрон лалалакал? Технические премудрости. Куда у нас никаких мы... Ну, это так, примерно просто, как рассчитывать, грубо говоря. Давайте мы в следующий раз подготовимся, будем конечно, конечно. Ну, сейчас пока как нужно решать. Да, давай, кто что делает теперь? Волков, ты что делаешь? Я очень говорю, у меня мой план уже не прокатит. Ну, ты, короче, сидишь в шоке. Да, я не прокатил Хрон. Жду. А, ты вытащил, да. Теперь снова-то Рамон у нас действует. Ну, я что вижу? Ты видишь стенку перед собой, ты же спрятался. Ну, влетая, я видел, да, этого чувака? Да, он как раз на тебя развернулся, вот здесь вот стоит с ружьем. Я навскидку стреляю по нему. Из-за угла? Ну, так, из-за укрытия вот так вот немножко высовываю, стреляю на... Ну, это у тебя примерно в его сторону. Маленький процент попадания. Будем считать, примерно, что у тебя шанс... Или с чего стреляешь-то? Шанс попасть в него... большой должен быть. Шанс попасть в него, будем считать, 25%. То есть нужно сейчас 75. Из дробовика? Мы же довольно... А, с дробовика стреляешь? Да. Конечно, с дробовика. Я думал, с пистолета. Тогда у тебя шанс попасть в него будет 40%. Тем более... Окей. То есть нужно 60 и больше кинуть. Потом мы... ты не видишь, в броне он или не в броне? У тебя 44. Ты промахиваешься здесь, что-то там бабах-бабах, какие-то там полетели опилки и прочее. У него шанс в тебя попасть совсем маленький, поскольку ты торчишь. Немножечко. Пусть у него будет шанс в тебя попасть 15%. То есть он должен вытянуть 85 и более. 66. Он тоже стреляет из дробовика. И после этого ты слышишь, что начинает судорожно искать патроны, поскольку у него, напоминаю, был двустволка. Я заскакиваю, подхожу к нему, могу заскочить туда? Я вскакиваю на карачке и подбегаю к нему. Вплотную. Подбегаешь, он пока там дрожащими руками заряжает двустволку. И держу пистолет в виска и говорю, брось на пол. Он говорит, ты больно шустрый для раненого, тебе не кажется? Вот, ты меня только еле зацепил, дружище. Надо было целиться лучше. Короче, он застывает, и со стуком перед ним падает его дробовик. Вы видите, что это довольно старый человек. Кирпич. Лет под 70, такой классический реднек с красной шеей, в просаленной кожаной кепке, седой, с бакенбардами. А теперь мы сядем и поговорим. Такой худощавый очень, в клетчатой, естественно, рубашке. Я проверяю, нет ли у него какого-то револьвера, может, у него сзади еще чего-то. Охотничий нож у него висит здоровенный. А, забираю нож. Подожди, все остальные сейчас пока тоже... Я захожу внутрь тоже, смотрю за стойкой, есть ли кто за стойкой. Начнем с Рамона. Ой, точнее, Хрон еще у нас в прошлый раз не походил. Давай, Хрон, что ты делаешь? А что, там все притихло, да? И больше там... Ну ты слышишь, ты видишь, он-то залетел, потом разговор. Ну я осторожно захожу и говорю, мальчики, не доводите до греха, давайте дружить. Дед стоит весь бледный, видимо, попрощался с жизнью уже. Нижняя губа у него дрожит. Как мы говорили, мы не бандиты, мы просто хотим попить. Отсюда Рамон заходит. Я у него спрашиваю, дружище, тебя не Тревор случайно зовут? Нет, говорит он. Джерри. Джерри, Джерри, что ты здесь делаешь? Почему ты здесь один? Это моя заправка, говорит он. Я охраняю ее, чтобы никакие мародеры не пришли и не украли то, что осталось. Я жду, когда придут войска, и наконец-то прекратится это безумие. Войска не придут, войска уехали, мы видели другую сторону. На город с япошки напали, мы видели, как они сбрасывали десант. Китайцы! Какая разница? Для американцев какая разница? Что-то оскорбительно, на самом деле звучит. Люди с востока. Берите, что хотите и убирайтесь, говорит он. Я говорю, может, тебе помощь нужна, дедуля? Можно пока его посадить в угол и привязать, посмотреть, что вообще здесь есть? А зачем его вязать? Зачем его вязать? Он набрали и все. Он в меня стрелять хотел. Он защищался, он не знал, кто мы такие. Это же деда, нормально, в Америке у каждого деда есть двустволка, из которой он иногда по кому-нибудь стреляет. Может, он еще и драться умеет. Ты ранен картечью, между прочим, изливай, и у тебя кровь течет из плеча и руки. А, окей, ну, хорошо. Я в угол. Кровь торчал, левая, предположим. Но мы медикаменты с собой брали. Ну, медикаменты брали. Не трогайте дедушку, заберите двустволку, и все будет хорошо. Хорошо, и нож, нож я забрал, сажусь. У деда, оказывается, еще где-то 5 патронов. На ремне охотничьем. Хорошо, и патроны возьму, потому что у меня было меньше всего. Так, все, короче, зашли внутрь, да? У тебя же дробовика вообще нету, что ты жалуешься? Дед сползает на пол, садится и смотрит отсутствующим видом перед собой. Ему оставьте ему патроны. Так вот именно, как он потом тут отбиваться-то хоть будет? Заберем с собой. Обобрали полностью. Ну... Давайте лутайте, я буду перевязываться. Осматривайте, что там лежит. Еще там уже не так. Там... Ты как, дед, нормально? Он говорит, нормально, нормально. Наложил в сторону. У тебя оружие еще есть какое-то или патроны? Он молчит на этот. Значит, есть. Я ему говорю, дед, пойми, мы не собираемся тебя убивать, мы не собираемся тебя грабить, мы возьмем только то, что нам очень... А что вы сейчас делаете, по-вашему, ритон? Мы берем только то, что нам... Но если хочешь, мы можем заплатить, что деньги сейчас ничего не стоят. На частную собственность, и я могу открывать здесь стрельбу по тем, кто вторгается. Вы в Америке сейчас находитесь или в Северной Корее, ублюдки? Законы здесь уже не работают, дед. Ты со своими старыми замашками здесь уже вряд ли проживешь, поэтому... Ты уже в курсе про эпидемию, что все умирают? Ну, разные бывают, понятно. Болеют люди, лечатся. Ты, видимо, не видел тех, кто переболел этой болезнью, что с ними происходит. Они перестают быть... Они не умирают, и они не живые, не мертвые. Это что-то непонятное. В общем, брехня, говорит он. Ну вот, ты не веришь, видишь. Приходила тут пара наркоманов каких-то, с которыми вообще ничего не чё договоришься. Да. Короче, я пару понятно. Раз пальнул в их сторону, они ушли. Говорит, ладно. Все, я перевязался? Перевязался, да. Хорошо. Вы пока находите несколько бутылок с водой. Канистра. Литров 5. Литров 5 воды. А канистра я всякие чипсы. Это рацион прямо на неделю вы находите. На свою компанию на неделю рацион воды и еды. А деду-то хоть что-то останется? Что-то может остаться. Потом отобрали, еду забрали. У него есть заначка есть и оружие. А вы у него тут ходите, да, ищете? Ну да. Не, ну я возле деда стою, я на него смотрю. Кто обыскивает? Я хожу ищу. Ты ходишь ищу. Да, за прилавком находишь магнум, револьвер. Пару коробок с патронами. Ну будем считать, что там по 25 патронов. Что, ставим ему? Для магнума. Две коробки, 50 патронов. Одна из них начатая, ну 35 патронов. Я говорю, дед, за тобой никто не придет. Армия не придет. Тут полный швах творится. Поехали. Пошли с нами. А кто будет охранять мой магазин? Да ничего здесь уже нет в магазине. Тебе что дороже, магазин или жизнь твоя? Да еще у меня кроме магазина и небольшого домика тут недалеко ничего и нету, говорит он. Может, мы домой тебя отвезем? Мы потом вернемся, не боись. Ну тогда, говорит, он давай... Чего ракеты полетели? Если вы согласитесь помочь мне перевезти оставшийся барахлишко, то... Хорошо, мы можете согласны. Пользоваться моим гостеприимством. Давайте собирать. Как-то он легко согласился. Может, осознал дедок? Может быть. А может, я думаю, он нам в спину выстрелит. Ну, как вот. Ну, это я как игрок думаю. Ну, все равно приглядывайте кто-то за ним. Грузите оставшуюся воду, еду, да? Да. Там еще бензина литров 200, он говорит. Ну, а я знаю, есть. Как с ним договориться. Я ему говорю, слушай, дружище, вот как истинный американец истинному американцу, давай вот чуть ли не на Конституции скажи, ты с нами или не с нами? Ты поможешь нам или нет? И так вот проникновенно в его глаза смотрю. Вот я не очень помогаю, не очень понимаю, какой помощи идет речь, что вообще... На что, о какой помощи вам вы говорите? Я вам и так еды отвалил. Вы теперь за это поможете мне принести мои манатки. Мы можем ли мы тебе хибару, верить? Я пересижу. Можем ли мы верить настоящему американцу, что он сдержит свое слово? И не выстрелит нам. И да, и не выстрелит нам в спину. Ладно, говорит он, сплевывая, стрелять не буду. Отлично. Ну ладно. На том старая закалка. Так, а где его домик находится? Он говорит, что милях в пяти отсюда. В пустыне где-то. Да. Или в горах. Хорошо. Загружаем все, что можно. Не, ранчо там, ранчо. Угу. Пустынное. Где он один живет. Загружаете, на это у вас уходит еще часа полтора. И вам нужно двигаться в обратном направлении. Это рядом, кстати, там еще и стоит его небольшой пикапчик, видимо, сломанный. Не на ходу. Поэтому тут где-то сидит. Mm-hmm. А какие-то инструменты там, что-то есть такое? А я думаю, это на раньше, может, оно есть. Нет, здесь тоже есть, он же масло здесь менял, это же заправка. Ну, я говорю, что есть какой-то запас, чемоданчик, хотя бы ключи да отвертки есть, там есть. Взять. Ремонтный такое набор можно написать. Набор инструментов, плюс 25. Ремонтный набор, да, можно написать. Ну да. Давай. Ремонтный Запиши. Набор тогда. Ребят, мне пойти надо ненадолго. Тут как раз может, если хотите, может перерыв сделать. Ты поспи пока в машине. Да, давайте вы все грузитесь и едете в сторону ранчо, на этом сделаем небольшой перерывчик, да, Роман, хорошо? Ну да, конечно. Отлично, 5 минут перерыв, не разбегайтесь, мы продолжим.